многое, сличить факты и так далее. Но опять-таки Яга действует как бы открыто. Он прямо говорит, что хочет что-то узнать, что ему нужно что-то с чем-то сличить. Отелло не должен быстро попадаться на удочку своего помощника. Яга ведет разговор в надежде заинтересовать Отелло, но тот не столько заинтересовался, сколько сердится, что Яга так запутанно о чем-то говорит. Тайная мысль Яга не стала еще для него ясной. Он и не старался ее понять. Он хочет, чтобы Яга не морочил ему голову, когда он занят. Впрочем, Отелло может сердиться весело, ибо пока что дела идут хорошо. Возможно, даже вопросы Яго о Кассио доставляют ему радость. Он вспоминает о том моменте, когда Кассио ему помогал. В чем дело? Так ли мысль твоя страшна, что ты ее боишься обнаружить? Столкнулись с Кассио нехорошо. Меня он сватал с ней опять неладно. Что у тебя в уме? Ты морщишь лоб, как будто в черепе твоем запрятан какой-то ужас. Не нужно попадаться на то, чтобы расспрашивать Яго. Это было бы мелко. Он не расспрашивает, он протестует против того, чтобы велись какие-то запутанные речи, к тому же в момент совершенно неподходящий. Отелло, может быть, весело иронизирует над псевдобдительностью своего помощника или просто сердится. И так Отелло не любопытствует, а протестует или высмеивает Яго. Надо рассчитать развитие этого протеста или высмеивания, чтобы хорошо распределить краски. Отелло, правда, занят своими мыслями, но если чуть-чуть вслушаться, то сам ход мысли Яго ему неприятен. Это чрезвычайное старание Яго оберечь его не должно ему нравиться. Не должна нравиться эта всеохватывающая подозрительность. Вот почему Отелло не интересуется, а отвергает. Яго уже использует это обстоятельство как еще большую возможность говорить прямо. Раз Отелло не беспокоит ревнивые мысли, значит, можно говорить совершенно открыто. Но вот наступает минута, когда до Отелло доходит скрытый смысл услышанного. Вдруг он понял, о чем Яго хотел рассказать. Тут дело не в ревности. Просто в одну какую-то секунду воскресло в душе то трагическое начало, то абсолютное ощущение обязательного несчастья, ведь счастье, которое пришло, не ожидалось им. Трудно было поверить в него. В душе, в сознании оно всегда висело на волоске. Но с такими мыслями не живешь ежесекундно. Жизнь отвлекает, зато с тем большей силой эта мысль возвращается заново. Высокое неприложимо в жизни. Все благородное обречено. Неверность будет лгать, а верность верить. Если бы эту мысль, коренящуюся глубоко в сознании Отелло, никто никогда не опровергал, то и мстить было бы некому. Но Дездемона опровергла ее. Отелло поверил ей, однако это был, видимо, лишь обман. Мысль о мщении приходит только поэтому. Он не кричит, а говорит очень медленно и спокойно. Крови, крови, крови. Он много раз как бы просит Дездемону, чтобы она сказала правду. Хотя в одной из сцен он говорит Яго, что лучше бы правды ему не знать. Но это временная бессознательная защита. А Дездемон он ждет признания. И, кажется, скажи она ему, что изменяла с Кассио, он простил бы ее. Непереносим обман, двуликость. Вот она стоит рядом, смотрит в глаза и лжет. Смерть возмездия именно за это. Но особое несчастье заключено в том, что Дездемона говорит правду. Другой правды она и не знает.